Первое. Массовость. Масштаб. Второе. Зрелищность. Вау-эффект. Третье. Безопасный отход. И, немного подумав, человек дописал еще один пункт. Четвертое. Простота в исполнении. Хорошо. Надо подумать. Можно всех отравить. Вообще всех. Но это как-то банально. Даже пошло. Хотя я представляю заголовки газет. Все участники международной конференции психического здоровья умерли в результате... В результате чего? Так, нет. Если и травить, то надо как-то красиво и изящно. Можно добавить яд в кулеры с водой, но тогда умрут не все и не сразу. И, скорее всего, жертв будет не больше 10, максимум 15. Так как все быстро поймут, что именно отравлено. Из необычного можно было бы отравить программки. Но опять же, не все ими пользуются. Нет стопроцентной гарантии. Нет, нужно что-то особенное и очень простое. Конференция послезавтра, так что нужно максимально простое в подготовке, даже банальное. Широкие шаги мерили комнату, а голова кипела, пытаясь придумать идеальный план. Глава 51. «Капитан, судмедэксперты закончили с телом профессора Каца. Отчет на почте. Уже приступили к другим найденным жертвам». «Так быстро? Что это с ними?» «Наверное, шок и чувство долга. Все хотят побыстрее найти этого зверя». Капитан Фонтен открыл почту и начал читать отчет патологоанатомов, выписывая самые важные моменты себе в блокнот. «Признаки химического ожога с образованием коликвационного некроза, отек гортани со смыканием голосовой щели и развитие асфиксии. Разорптивное действие с поражением почек, печени, миокарда и центральной нервной системы, острая дистрофия нейронов и отек головного мозга». Далее шло подробное описание нарушений отделов головного мозга. «Люк, что скажете?» «Отравили, капитан. Та же картина, как и в случае с мадам Жизель Кюри. Несмотря на разные участки всасывания, отравляющее вещество определенно то же самое». «Меня настораживает другое. Во-первых, его сначала ударили, но рана оказалась несмертельной. И только потом отравили. А во-вторых, обратите внимание на описание состояния мозга». Николя начал зачитывать вслух. «Признаки атрофии обширных участков вещества головного мозга, изменения в нейрофибриллах, а нервные клетки верхних слоев почти полностью исчезли». «Капитан, боюсь, я не слишком силен». «Мозг, похожий на развалину», — перебил его капитан. «Хуже, чем при Альцгеймере и наркотической зависимости». «Но этого не может быть. Мы разговаривали с ним, и он был совершенно адекватен». «Был или казался? Давайте-ка проедемся в университет». Глава 52. На утреннее совещание мадам Би собрала около 30 человек. Кроме ее личных помощников, здесь был преподавательский состав и несколько сотрудников. «Вы или подстроитесь к предстоящим изменениям, или будете плестись в хвосте и тянуть назад всю команду». Мадам Би уже чувствовала себя хозяйкой. «Мы должны провести эту конференцию на высшем уровне. Приедут СМИ, приедут коллеги из других университетов и даже стран. Эта конференция ознаменует собой начало новой истории нашего университета». «Мадам Би, простите, но случившееся с нашим уважаемым профессором Кацом не может быть просто проигнорировано. Мы не можем делать вид, что ничего не произошло». Мы поставим его портрет в холле и устроим панельную дискуссию в его честь. Во время этой сессии вспомним его самые известные работы и в целом обсудим вклад, который уважаемый профессор внес в науку. Но, мадам Би, говорят, это было убийство. Удобно ли будет? Много что говорят, перебила мадам Би. Но мы, люди науки, должны верить фактам. Кто-либо из официальных лиц говорил об убийстве? Нет. Вдруг двери кабинета открылись, и зашел охранник, а за ним капитан Фонтен и его сержант. Охранник лениво констатировал. «Мадам Би, к вам пришли». Через 15 минут в отдельной небольшой аудитории капитан Фонтен и Люк записывали показания очередного преподавателя. Старая, хрупкая на вид старушечка отвечала на вопросы капитана, но не могла припомнить ничего, что могло бы их заинтересовать. «Умнейший человек, прекрасный руководитель, очень чуткий друг. Мы будем скучать по нему, это большая утрата для всех нас». «Он когда-нибудь оказывался замешан в скандалах? Может, вел себя странно? Необычные приятели или друзья?» «Ничего такого не было за всю его 30-летнюю карьеру в этом университете». Высокий долговязый преподаватель в очках с толстыми стеклами, кремовом пиджаке и синих брюках сразу привлек внимание капитана. «Спал со студентками». «С кем именно?» «Ну, из последних, китаянка, стажерка мадам Би». «Откуда вам это известно?» «Мой кабинет находится прямо над его кабинетом. Лет 5 назад переделывали вентиляцию из-за того, что часть здания была построена из асбеста. Ее, конечно, перестроили, но не целиком, а частично разобрав старые стены.